Она и смотрела на него влюбленными глазами, подхватила, также вскинув руку. «Хоть миг да наш!» Геннадий хлебнул изготовленный Ремом напиток, обжегся, встрепенулся, задохнулся, прослезился и, слыша, как пошел по жилам огонь, стал есть жадно, как и они, переняв, что они едят руками, ломают хлеб, подхватывают на него куски яичницы, ломают сыр, обмакивая его в соусы, сминают лук у рта, едят жадно, смешливо, впиваясь зубами, как, должно быть, жрали римские центурионы, идущие на бой. Он также стал жрать, выпачкался мигом, но и повеселел. Отлетели все хмурые мысли. Внутри огонь пылал, рот горел от перца и приправ. «Попроще, попроще!» — все стало для глаз. «И женщина эта полуголая, то одно откроется, то другое, чужая, другого женщина». Она поближе, поближе к нему стала, придвинулась к нему, хотя прижималась-то она к своему Рему. «Славно жрет, хороший парень», — сказала Аня своему Рему, зубами кивнув на Геннадия. «Обтесать бы чуток, цены бы ему не было. В мужике ведь главное стать, а у него есть». «Еще успеешь разобраться в его стати, молодые, еще снюхаетесь у моего гроба. А в мужике знаешь, что самое главное?» Они принялись хохотать, подталкивая друг друга плечами, целуясь при нем. Он был тут, они заговаривали с ним, о нем говорили. Но они одни были за столом, одни. Сгас огонь от выпитого, опротивила вдруг вся эта жратва. Геннадий поднялся. «Пойду я». «Иди. Провожу». Геннадий все же ждал, что Аня остановит его, мол, посиди, куда спешишь. Не остановила. Глянула мимо него, сквозь него. Так смотрят женщины, глядя в себя, в начинающийся в себе, волну эту наплывом, вслушиваясь, когда хоть трава не расти. Хоть что ты хочешь ей говори, как угодно, предостерегай, а ей все ничто, хоть миг да наш. Рем Степанович вывел Геннадия в прихожую. «Завтра утром загляни», — попросил. «Пошлю тебя по одному адресу, только и делов. Отнесешь записочку, только и всего». Геннадий вспомнил, выхватил из кармана смявшийся клочок бумаги. «Белкин вернуть велел. Не успели мы вручить». Рем Степанович взял бумажку, повертел в кончиках пальцев, будто брезгуя этим незадачливым лоскутом. Не пожелал оставить его у тебя. «Эту бумажку и передашь завтра, но по новому адресу». Он вернул записку Геннадию. «Тут всего два слова. По сути, восклицательный знак всего лишь. Зайдешь завтра? Часов этак в 9. Суббота, не работа, зайду». «И лады». Он потрепал Геннадия по плечу, нажимая рукой, выказывая ее силу. «Не завидуй, все они одинаковые. Сбегай какой-нибудь, проверь. Опустошись. А то махнемся. Ты на мое место, а я на твое. Невозможно? Верно. А было бы возможно, я б тебе не посоветовал. Ступай». Все еще день жил в их переулочке. Все еще зной держался, а уже был вечер, и вытемнилось за домами небо. Геннадий решил забежать домой, умыться, под душ встать, смыть с себя весь этот сегодняшний денечек, который сейчас и привкус обрел. Геннадий пропах яичницей, терпкими соусами, терпким огненным пойлом, а еще того больше, о чем он не догадывался. Он пропах чужой судьбой. Этого душ с него не смоет, хоть под кипяток вставай. Вдалеке у входа в отделение милиции стоял все тот же старший лейтенант, доколачивал дежурство.